Замок. Штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва, проспект Вернадского, 8 июля, пятница, 18:19. Учитывая резонанс, который получили события на Ярославском шоссе, разбирательство с молодыми чудами проводилось под руководством самого великого магистра ордена. В тронном зале собрались все заинтересованные стороны. Виновники торжества – Кольдер де Бер и Мартин Леда с родственниками и друзьями. Фата Ванда от Зеленого дома, вместе с которой прибыли дядя и старший брат погибшей Богданы, и комиссар Темного двора, появившийся, как все понимали, чтобы поддержать наемника. Сантьяго расположился чуть в стороне, держался необычно скромно, рассеянно кивал в ответ на приветствие, но разговоры не заводил, отделываясь короткими фразами. И вскоре пролетел слух, что навы то ли не хотят, то ли не могут спасти Артема Головина, которого ввели в зал последним. Ну как ввели? Чуды четко показали свое отношение к пленнику. Артема доставили на судилище запертым в прозрачный куб, который установили в центре зала между троном и собравшимися, ясно давая понять, кого рыцари считают истинным виновником трагедии. Столь явное желание осудить чела вызвало недовольство людов, но Ванда что-то прошептала жаждущим рыжей крови спутникам, улыбнулась одному, успокаивающе прикоснулась к руке второго, и белокурые здоровяки умолкли, терпеливо дожидаясь развития событий. Убедившись, что все в сборе, Гуго де Лаэрт сделал знак распорядителю, и тот громко объявил. «Великий магистр ордена Франц де Гир!» Двери распахнулись. Глава Великого дома чуть медленно прошел на свое место, расположился, оглядел присутствующих и кивнул. Но сказал за него распорядитель. «Великий магистр объявляет начало разбирательства», — возгласил он, оглядывая зал. «Мы заинтересованы в скорейшем установлении истины, и дабы представители Великого дома Людь могли убедиться в наших добрых намерениях, проведем расследование открыто». «При всем уважении, кто защищает наемника Головина?» Лениво поинтересовался Сантьяго, воспользовавшись короткой паузой в речи распорядителя. В зале вновь зашептались. На этот раз о том, что темные все-таки решили прикрыть старого друга. «Мы собираемся доказать его вину и считаем, что наемнику Головину не нужна защита», — любезно отозвался Гуго и покосился на Франца. Великий магистр едва заметно улыбнулся. Делать замечания наву пока не стали. «Согласно правилам ордена, обвиняемым полагается защита, даже если их вина очевидна», — продолжил комиссар. «Вы хотите представлять наемника Головина?» — делано удивился де Лаэрт. «Да». «Почему?» «Чтобы соблюсти правила ордена». Шум в зале заметно усилился. Даже смешки послышались, и Гуго не оставалось ничего другого, как согласиться. «Мы не против». «Так даже интереснее», — выкрикнула Ванда. «Благодарю». Сантьяго встал возле прозрачного куба, небрежно заложив руки в карманы брюк, и распорядился. «Продолжайте». Именно распорядился, и де Лаэрту, чтобы соблюсти лицо, пришлось выдержать паузу, после которой капитан гвардии сообщил. «Предварительно установлено, что в ночь на 8 июля наемник Головин подготовил и устроил диверсию во время уличных гонок между присутствующими здесь Кольдером де Бером, Мартином Леда, феей Богданой и ее друзьями. В результате действий наемника Головина фея Богдана трагически погибла». «Давайте не будем забегать вперед», — предложил Сантьяго, разглядывая покрытые бесцветным лаком ногти. «Предварительно установлено только то, что наемник Головин был в указанное время в районе Ярославского шоссе. Кольдер, прошу вас, расскажите, когда вы договорились с феей Богданой о проведении гонок?» Зал затих. Неожиданно прозвучавший вопрос сбил с толку всех, и никто не сообразил посоветовать горностаю промолчать. «Я не думаю, что должен отвечать», — громко произнес юноша. Гуго, который ожидал от молодого чуда большего ума, поморщился. «Поздно думать, рыцарь де Бер», — скучающим тоном произнес комиссар. «Я официально признан орденом защитником наемника Головина. Мы проводим открытое расследование, и вы обязаны отвечать на мои вопросы. Отсутствие ответа трактуется не в вашу пользу». Кольдер сообразил, что угодил в ловушку, бросил быстрый взгляд на де Лаэрта, но тот был вынужден кивнуть, признавая правоту Сантьяги. «Мы договорились?» — юноша умолк. «Заранее помог ему темный». Несколько секунд Эбер пристально смотрел на Сантьяго, после чего покачал головой. «Нет. Решение принять участие в гонке было принято спонтанно». «Под влиянием эмоций?» — уточнил Нав. «Да». «Как же получилось, что наемник Головин заранее узнал о том, что вы собираетесь состязаться?» «У наемника Головина был сообщник, который сообщал ему о происходящем», — вклинился в допрос Гуга. «Комиссар, прошу вас, давайте придерживаться регламента. Нам ведь нужно докопаться до истины». «Я всегда считал перекрестный допрос лучшим способом установления истины», — усмехнулся Нав. «После пыток, разумеется». Ванда рассмеялась. Чуды встретили заявление с мрачной настороженностью. «Но вернемся к моему подзащитному», — продолжил Нав. «Господа, кто из вас может назвать имя его гипотетического сообщника?» Все заметили, что, услышав вопрос, Артем вздрогнул и хотел было обратиться к Сантьяге, но его опередил Делаэрт. Капитан гвардии выслушал подошедшего помощника, кивнул, шепотом отдал какое-то распоряжение и с улыбкой посмотрел на Темного. «Вы, на удивление, вовремя задали вопрос, комиссар. И сейчас на него ответит сам сообщник». Зал вновь зашумел. Зеленые даже начали потрясать кулаками, но опомнились, услышав шипение разгневанной Ванды, и довольный собой Гуга распорядился. «Введите!» Двери распахнулись, и присутствующие уставились на хрупкую чуду, рыжую девушку, почти девочку, которая остановилась на пороге и растерянно оглядела собравшихся. «Проходите, дитя, не волнуйтесь», — улыбнулся Гуга, после чего подошел к смущенной девушке, взял ее за руку и помог пройти к стеклянному кубу. Увидев сидящего внутри наемника, чудо судорожно вздохнуло, но ухитрилось взять себя в руки. «Какие необычные украшения», — протянул Сантьяго, холодно разглядывая золотые кольца девушки. Но его слова услышал только Артем и понурился. «Как вас зовут, дитя?» — начал допрос Гуга. «Дагни», — тихо ответила девушка. «Вы признаете себя сообщницей наемника Головина, Дагни?» «Я признаю, что принимала участие в гонках», — медленно ответила чудо, повернувшись к Францу. «Я признаю, что хотела победить. И я признаю, что оказалась лучшей колдуньей, чем фея Богдана». Ответ вызвал ожидаемый взрыв зеленых эмоций. «Нет, не только зеленых». «Как ты могла оказаться лучше?» — не сдержался Кольдер. «О чем она говорит?» — рявкнул дядя погибшей феи. «Что за чушь?» — поддержал его брат Богданы. «Не надо врать, девочка!» — жестко резанула Ванда. «Ты ведь чудо! Как ты могла превзойти Богдану?» «Посмотрите записи», — спокойно предложила Дагни. «И вы увидите, как я ее превзошла». «И убила!» Это был несчастный случай. До сих пор на ярославских гонках не было ни одного инцидента. «Все когда-нибудь случается впервые». «Мы обвиняем эту девушку в убийстве!» Ванда жестко посмотрела на чудов. Сначала на Делаэрта, затем на Дегира. Но прежде чем они ответили, Рыжая успела сама поставить воеводу секретного полка на место. «Я не заставляла Богдану выходить на старт, и уж тем более создавать портал, из которого она не сумела выйти». Дагни выглядела почти ребенком, умело изображала растерянность и наивность, но ее ответы были точны и в меру дерзки. «Ты ее убила!» «Вы признаете себя сообщницей наемника Головина?» — повторил вопрос Гуга. «Я позвонила Артему и попросила забрать меня после гонки», — ответила девушка. «Почему?» «Потому что она закончилась», — пожала плечами Дагни. Кто-то в зале нервно хохотнул. К тому же Мартин был совершенно растерян, а Кольдер плакал возле машины Богданы. «Что?» — дружно взревели родственники Горностая. «Ты ее убила!» — закричал Дебер, понимая, как выглядит в глазах соплеменников. «Ты! Ты!» «Он там был, он знает!» — поддержала Кольдера Ванда. «Зеленый дом требует справедливости!» Молчал только Сантьяго, но по его мрачному взгляду Артем понял, что все гораздо хуже, чем могло показаться. Взятая комиссаром пауза была затишьем перед бурей. Но не обязательно, что буря грянет именно здесь и сейчас. «Как я уже сказала, давайте смотреть видео», — жестко ответила Дагни. «Я вышла на старт против 8 зеленых и приехала первой. Без помощи Горностая. И если кто-то там погиб, это значит, что ему не следовало со мной связываться». Часть чудов разразилась одобрительными возгласами. Рыцари, конечно, не привыкли видеть в женщинах равных себе колдуней, но Дагне им нравилось. И то, что она победила, и то, как теперь ставила на место недовольных ее победой. «Мы будем очень внимательно смотреть видео», — пообещала Ванда. «Я отвечу на любые вопросы, которые у вас возникнут», — уверенно произнесла Дагне. «Кто вы такая?» — вдруг поинтересовался Гуго де Лаэрт. И все насторожились. Ответом стало расплывчатое: «Я выросла за пределами тайного города», — после паузы произнесла Дагни. «Это мы уже поняли», — улыбнулся капитан гвардии. «Кто вы?» «Плод запретной любви». «Между кем и кем? Вы действительно хотите знать?» По залу пробежал шум. «Мы должны это знать, Дагни», — подтвердил Гуга. «Пожалуйста, ответьте на мой вопрос». Наступила напряженная тишина. Чуды догадывались, что с происхождением девушки связана какая-то тайна, и притихли, вслушиваясь в каждое слово. «Я выросла вдали от тайного города, и меня воспитывала мать», — неспешно произнесла Дагни, глядя де Лаэрту в глаза. «Что же касается отца, я ни в чем его не виню, поскольку он понятия не имел о моем существовании». «Моя мать недавно умерла, но перед смертью рассказала о моем происхождении. И о тайном городе. Впрочем, о том, что у меня есть магические способности, я узнала еще в детстве». «Ваши украшения напоминают один легендарный артефакт», — вдруг перебил девушку Сантьяго. На него зашикали, но Дагни лишь улыбнулась, будто Наф ей помог, и кивнула. «Все верно, комиссар. Перед вами тот самый артефакт». И повысила голос, обращаясь ко всем присутствующим. «Я отыскала кольца Сабаха и принесла их моему отцу, Францу де Гиру, чтобы он использовал сей артефакт во славу ордена». «Что? Как? Кому? Кто он тебе?» «Мою мать звали Лукреция Карс», — еще громче произнесла Дагни. «А мой отец? Франц де Гир». И зал взорвался. Кричали все одновременно, зло и растерянно, удивленно, недоумевающе, не веря услышанному и делясь своим неверием с соседями. Зал оглох в собственном шуме, но постепенно затих, и присутствующие уставились на великого магистра, к трону которого в самом начале возникшей сумятицы подошли Гуго и Сантьяго. «Что происходит, Франц?» — тихо спросил де Лаэрт. «Не знаю», — растерянно ответил де Гир. «Девушка может оказаться вашей дочерью?» — прищурился комиссар. «Незаконный». «Это я понимаю. Нав говорил очень-очень серьезно. Она может оказаться вашей дочерью, Франц?» «У меня были отношения с Лукрецией, но считается, что она погибла во время нападения непримиримых вампиров», — угрюмо протянул великий магистр. «О ней никто ничего не слышал вот уже 15 лет». «Считается, или Лукрецию действительно убили вампиры?» — с нажимом спросил Темный. «Считается», — выдохнул Дагир. «Проклятие», — прошептал Гуга. «То есть можно предположить, что Лукреция покинула Темный город, а ее отъезд совпал с нападением масанов?» «Можно», — признал Франц. «Требуется экспертиза», — вернул себе слово де Лаэрт. «Нужно проверить рассказ Дагни». «На девушке кольца Сабаха, и она только что призналась в том, что является заклинателем», — негромко произнес Сантьяго. «Вы понимаете, что Дагни несет ответственность за смерть Бараги?» Несколько секунд чуды молча обдумывали его заявление, а затем де Лаэрт положил руку на церемониальный кинжал, а де Гир угрюмо спросил. «Сантьяго, вы понимаете, что Дагни может оказаться моей дочерью?» Ответом ему стал прямой и очень темный взгляд черных глаз. Стоящая в центре зала Дагни едва заметно улыбнулась.